Глава 23. Испытание на прочность. Мы вошли в чащу в том же месте, где скрылись удравшие злыдни. Я задрала голову, разглядывая проплывавшие над нами сплетение зубастых клювов веток. Густой кисельный воздух с трудом затекал в горло. Дышать приходилось медленно и глубоко. Марий шел впереди, держа перед собой меч. Черный огонь с клинка больше не капал, но это жутковатое зрелище все еще стояло перед моими глазами. Сови неслышно ступал позади и чуть левее, прикрывая наши спины. У подножия мощных стволов царило безветрие. Деревья выглядели очень старыми. Словно седые исполины сгорбились в сонной дреме, уперевшись в вездесущий серый песок ногами-колоннами. Злыдни оставили следы. Клочки шерсти и тускло поблескивающие капли свежей крови. Марий остановился и мазнул пальцами по брызгам на шершавой коре. «Охотник», — позвал он, не оборачиваясь. «Меня подводят глаза. Или нечисть упорно избегала восточного направления?» Я обернулась на Сови. Тот уже опустился на колено и что-то замерял пальцами в россыпи четких отпечатков когтистых лап. Узнав, что хотел, лис встал и настороженно огляделся. Даже если кто-то забирал к востоку, его нагоняли сородичи, и после следы устремлялись в другую сторону. Что-то здорово их напугало, если даже бегство от смерти не заставило их туда свернуть. Или кто-то. Я тоже осмотрелась. На первый взгляд вокруг расстилался обычный подлесок, но на душе было тревожно. Метка на спине потеплела. Уже зная, чем это грозит, я подняла руки. И верно. Они снова светились. Не ярко, но все же заметно. Повинуясь внутреннему голосу, я вытянула их на восток. Там, куда упал серебряный отсвет, песок замерцал. Не весь, лишь тонкая полоска тропинки. Мы втроем проследили, как извилистый путь скрывается во оврагах, взбирается на возвышенности, извивается прихотливо, огибая деревья. Мои руки уже не светились. Но раз проявленная тропа осталась видимой. Правда, она больше не мерцала. В россыпях пепельного цвета песчинок просто вытянулась белая лента, так и манящая воспользоваться ее приглашением. Спину пробрало морозом, и я резко обернулась. Показалось, что в глубине леса мелькнула какая-то тень. Но если там кто-то и был, он двигался слишком быстро, чтобы кто-то из нас успел его рассмотреть. Марий настороженно смотрел в ту же сторону, что и я. Сови предпочитал оглядываться через прицел лука. Мне подумалось, что за то время, что нам придется провести в чаще, оружие прочно срастется с нашими руками. Я тоже не выпускала свой кинжал, медленно поглаживая знак буревестника. «Не знаю, как у вас, а у меня такое гостеприимство доверия не вызывает», озвучил наши общие мысли Марий. «Совершенно не горю желанием встречаться с тварью, напугавшей целую стаю злыдней. Пока пойдем по их следу и посмотрим, что еще заготовила нам чаще. В твоих умных книжках не говорилось о том, как найти Лау?» Насмешливо поинтересовался Сови. Я навострила уши, но Марий лишь покачал головой, не ответив на колкость охотника. Некому было писать книги, когда они исчезли. Предположения, догадки, теории — вот и все, что я находил. Убедительные теории, должен признать. Иначе я бы не задумал всю эту авантюру. Но если вы ждете от меня инструкций, лучше избавьтесь от этих надежд сейчас, пока за вас их не уничтожили навьи твари. Мы медленно двигались вперед. Медленно не потому, что что-то мешало, напротив. Идти было легко и удобно. словно по вытоптанной земле. Если б не тяжелый воздух, вызывающий отдышку, и не постоянное ощущение взгляда в спину, я бы даже получила удовольствие от нашей маленькой прогулки. Было какое-то жутковатое очарование в чаще. Она отталкивала меня и манила одновременно. Я заметила, что по пути нам не встретилось ни единого источника воды, даже захудалого болотца или ниточки ручья. В то же время я чувствовала, что вода есть, просто заперта слишком глубоко под землей и не может пробиться наружу. Бурлящая ярость и дрожь отозвались во мне тихим эхом. Странно было так думать о воде, но я бы сказала, что она гневалась. Тихое горловое рычание прозвучало, словно гром среди ясного неба. Нам навстречу из изменчивых теней чаще бесшумно вышло существо. И поначалу мне показалось, что это сами деревья каким-то чудом или с помощью колдовства вытянули из земли корни, чтобы прогнать незваных гостей. Мгновение тварь постояла неподвижно, а потом стала приближаться. И с каждым ее шагом метку на спине жгло все сильнее. Я невольно пошевелилась, и житель чаще замер и повел мордой, состоящей, казалось, из сплошных корней. Должно быть, принюхивался. Светлые на голове корни темнели и утолщались, образуя изогнутое тело с длинными лапами. Кое-где они позеленели и едва двигались. В иных местах непрестанно извивались, сплетались и расходились вновь, напоминая змей. «Я тебя узнала», — прошептала я. Рука с кинжалом вдруг стала нестерпимо тяжелой, и я уронила ее вдоль тела. Это была та самая тварь, что преследовала меня на живом берегу Черницы. Это из-за нее я оказалась возле курганов и зачем-то пошла в воду, как была в сапогах и одежде. И это от нее меня спас Совий. Будто отзываясь на мои мысли, лис со свистом втянул воздух и до треска оттянул тетиву. На его руках и лбу вздулись вены. Охотник медленно выдохнул, успокаивая сердцебиение и готовясь спустить стрелу. Мари что-то сделал, и на его руке развернул лепестки черный огненный цветок. Дейвосы готовились нанести удар. А я лишь стояла и смотрела в глаза чудовища, вспыхивающие промеж корней смутно знакомой зеленью, рассеченные вертикальным зрачком. От него исходил треск. Корни постоянно двигались, сплетались, поднимались в воздух, будто щупали его, расползались, и тогда в просветах виднелся лес. Сплетение светотеней и непрекращающееся биение корней создавали ощущение, будто существо ни на минуту не остается в покое. Все его тело шевелилось и извивалось, на самом деле напоминая клубок змей. Мы пошли друг другу навстречу одновременно. «Ясмина, стой!» — крикнул лис, но я не ответила. Сови, отчаявшись дозваться меня, направил лук на тварь и спустил зазвеневшую тетиву. Но лесное создание только мотнуло головой, и обломки стрелы упали на белесый мох. Оно продолжало идти и тогда, когда Марий вихрем тьмы, серебра и мрамора пересек его путь и вскинул меч. Оно рвалось ко мне через дейвосов, не пытаясь причинить им вред. И я двигалась ему навстречу, как привязанная. Оружие людей вязло в хаотичном движении корней. Магия гасла в плену тихого треска. Я знала, что может остановить лесного гостя, но не собиралась озвучивать это знание. Я хотела, чтобы он приблизился. Хотела его коснуться. Вспыхнуло, и существо впервые взревело от боли, скинув пасть с корнями-кинжалами к свинцовому небу. На его спине разгоралось пламя. Красные отсветы упали на лицо Мария. Так мог бы выглядеть демон. Лесной гусь завертелся на месте, потом упал и начал кататься по земле, пытаясь сбить огонь. Но тот лишь сильнее разгорался, и корни его тела чернели и обугливались на моих глазах. «Нет!» — вскрикнула я и потянулась к созданию. «Не делайте ему больно!» Дэйвосы не услышали меня. Они наблюдали за агонией того, кого сочли врагом, разойдясь в разные стороны. Я побежала навстречу стонущему существу, чувствуя, как теплеют руки. Мне не надо было снова с глупым видом рассматривать их, чтобы понять, что они светятся серебром. Метка Лаумы полыхала просто нестерпимо. Создание из корней металось, мотало головой, скребло морду лапами и пятилось прочь. Я протянула к нему светящиеся руки, но коснуться не успела. Кто-то перехватил меня поперек талии и оттащил от агонизирующего порождения чаще. «Что ты творишь?» — крикнул Совий, пытаясь удержать брыкающуюся меня. Я же вырывалась, как сумасшедшая, пытаясь добраться до существа и коснуться его своей силы, вылечить, как делала это десятки раз, с людьми. Но разве есть разница? Это просто сила, несущая исцеление, она принадлежит всем, она как вода. Пьют люди и звери, птицы и рыбы, даже нечисть пьет, и нет ограничений, что чью-то жажду она утоляет, а для кого-то не подходит. Вот так и сила Рогана, а может, Лаумы, бьющаяся во мне и толкающая навстречу созданию из корней, пела на языке без слов, что не только людей от Нави и Хран можно исцелять, но и самих Нави тоже. Ведь все они разные. И со многими из тех, кого по привычке зовут Навими-тварями, люди давно уже живут бок о бок. Торгуют, просят о помощи и даже влюбляются. Сови не удержался, упал, и я повалилась вместе с ним, потеряв равновесие. Над нами встал Марий, пылающим мечом, отгораживая нас от мечущегося существа. Я полными слез глазами смотрела, как он пытается сбить пламя. В конце концов, не выдержав, лесной гость взревел протяжно и длинными скачками бросился прочь, быстро скрывшись в молчаливых густых тенях промеж серых стволов. Я отпихнула Софию и с трудом встала. Ноги казались ватными, но все же удержали меня. Я поймала взглядом охотника и тут же окрысилась. «Чего тебе?» «Что с тобой происходит, Ясмина?» — тихо спросил охотник. У меня не было ответа. Я и сама не знала. Чаще словно меняла меня. Исподволь незаметно. И я не была уверена, что эти изменения мне по душе. Но еще сильнее пугала мысль, что если я всегда знала о том, о чем беззвучно поет сейчас моя сила? Что если на самом деле я лишь притворялась такой же, как обычные люди, боясь смерти в огне? Глаза щипало. Но я достаточно наплакалась на том берегу, чтобы рыдать еще и на этом. Я точно знала. Лесное чудище не причинило бы мне вреда. Оно тянулось ко мне так же, как и я к нему. Я словно почувствовала с ним родство. И оттого было еще больнее понимать, что я уже никогда не пойму, почему мне так показалось. Мы не знаем, где искать Лаум. Ни у кого не можем попросить о помощи. Но нападаем первыми, даже если нам ничего не угрожает. Прекрасная тактика. Знаете, у меня есть еще более замечательное решение. Я встала на белую тропу и с вызовом поглядела на настороженно замерших дэйвосов. Мы пойдем на восток. В этом странном месте не было рассветов и закатов. Темнота упала внезапно, как будто кто-то набросил на лес черный платок. Она была такой же густой и тяжелой, как и воздух. На расстоянии вытянутой руки рассмотреть было ничего нельзя. Белая тропа тоже растворялась во тьме. Мари попытался осветить ночь огнем, но у него ничего не вышло. Чаще заставляла нас играть по своим правилам. И нам с неохотой пришлось согласиться. Дейвос объявил привал. Только сев и вытянув ноги, я поняла, как устала. Все тело ломило, словно мы отшагали не один десяток верст. Но судить о расстоянии было сложно. Деревья выглядели одинаково, а тропка, знай себе, велась промеж стволов, не меняя ни размеров, ни направления. За время пути на нас еще несколько раз нападали злыдни, а однажды вязкую тишину прорезал тонкий детский плач. Он резанул по слуху и сердцу с равной силой. Мари остановил меня, схватил за руку. Сови пытался понять, откуда доносится звук. Я посмотрела на них обоих по очереди и, преодолевая ноющее чувство в груди, прошептала. «Детям тут взяться неоткуда, вы же понимаете? Я не собираюсь мчаться на выручку прямиком в пасть неизвестной твари». Хмуро глянул на меня охотник. «Но проверить, нельзя ли ее уничтожить, точно не помешает». «Зачем?» Мари вздернул бровь в своей излюбленной манере, но вопрос был задан правильный. Пришлось смолчать и дождаться ответа. «Ты собираешься вырезать все население чаще? Спешу тебя расстроить. Но на это человеческой жизни не хватит. Хотя бы потому, что она очень быстро оборвется. Пряхи не успеют закончить нитку. Затем, что я этот плач слышу уже верст с пять. Эта тварь движется следом за нами, пробуя свои силы. И я не хочу оставлять за спиной нечто столь настырное». Мы с черноволосым Дейвосом переглянулись. Не знаю, как Мария, а я точно устыдилась. Я ничего не слышала до этой минуты, и Дейвос, судя по его недоверчивому лицу, тоже. Сови меж тем уже свернул с тропы и осторожно крался вперед, отодвигая с пути слишком низко опустившиеся ветки. Как бы мне ни хотелось сесть на землю и подождать его возвращения прямо здесь, просто так отпустить рыжего в молчаливо смыкающийся за ним мертвый лес я не могла. Поэтому, тяжко вздохнув и проверив, легко ли кинжал соскальзывает в ладонь, пошла следом. Когда я проходила мимо Мария, Дейвос только покачал головой, но я все же услышала его шаги за спиной. Плач становился все ближе. Мы вынырнули из-под ветвей. Впереди расстилалась поляна с серебристо-белой, будто заснеженной травой. Посреди полянки скорчилась на пеньке низенькая фигурка. Ребенок весен четырех с виду раскачивался из стороны в сторону и жалобно всхлипывал. Хотя я и знала, что это ловушка, причем ничем не прикрытая, меня все равно затопила жалость и желание утешить малыша и скорее отвезти его домой к маме. Сови бесшумно снял лук с плеча, но, видимо, даже того крохотного, неслышного нам с Марием звука хватило, чтобы потревожить стенающую Нави. Она вскинула личико. Человеческое. Вот только глаза горели нехорошим огнем. И растянула в оскале огромный зубастый рот. «Мамочка!» — всхлипнуло существо и сорвалось с места, кинувшись прямиком. «Ко мне!» На ходу из маленького тельца, с жутким треском прорывая плоть, прорезались восемь паучьих ног. Нечисть скалилась и шипела. От каждого удара волосатых лап по землю в воздух поднималось облачко белесой пыли. Чем ближе тварь подбегала к нам, тем явственней слышался треск. Опустив глаза, мы похолодели. Жуткий паук шествовал прямиком по костям. Это они рассыпались в прах, засыпавший всю поляну до последней травинки. «Может, она тоже хочет залечить раненую лапку?» Съязвил Марий, намекая на мой недавний порыв и создание из корней. Я не успела возмутиться. Тварь уже добежала до нас и закипел бой. Дейвосы кружили вокруг паука, словно хищные птицы. Но тот молниеносно крутился во все стороны, блокируя стрелы и удары черного меча. Лжепаук рванулся ко мне, как одержимый. И, в отличие от лесного гостя, явно горел желанием порвать меня на части. Мари попытался ударить огнем, но тот почему-то не причинял твари вреда, бесполезно растекаясь по ее щетинистому бурому телу. Я прицелилась и метнула кинжал в тот момент, когда тварь развернулась к Совию. Попала. Одним из восьми глаз стало меньше. Вот только пауку такая рана, видно, показалась оскорбительной. И он решил одним ударом покончить со мной. Присел, напружинился и прыгнул, перелетев через Дейвосов и обрушившись передо мной вонючим клубком острых когтей, голодной пасти и залитого серой кровью детского личика. Я оцепенела, чувствуя, как до дрожи натянулась нить моей жизни. Прямо сейчас пряхи примеривались, как ловчее ее обрезать. А все, что я могла, с ужасом смотреть в глаза существа, жаждущего испить живой крови. В нос ударил запах живицы, и паука сбил темный крупный силуэт. По ушам резанул визг, и я скорчилась, зажимая их руками. Визгу вторил утробный рык и знакомый стрёкот корней. Лесной гость с обугленной спиной рвал паука на части. На мгновение он поднял голову, испачканную серыми потеками, и ощерился, будто говоря: «Уходи». Прежде чем я успела пошевелиться, дейвосы подхватили меня с двух сторон и утащили прочь, пропустив мимо ушей все то, что я им высказала, отчаянно пытаясь вырваться и вернуться, чтобы помочь лесному гостю. С того момента я не проронила ни слова. Я распахнула глаза, чувствуя, как бешено колотится сердце. Показалось, что кто-то тронул меня за плечо, и я вскинулась, опираясь на локоть. Но в нашем маленьком лагере царила тишина. Спиной ко мне, завернувшись в кафтан, спал Марий. Его лицо во сне напоминало статую, такое же холодное, безжизненное и прекрасное. Я на секунду засмотрелась, но потом тряхнула головой и беззвучно выругалась. Похоже, не встретился мне Совий первым, и шансов избежать рук Мария не было бы никаких. Так сильно он меня притягивал. Слава Сауле, что отвела этакое счастье. Оглядевшись, я увидела Совия. Он сидел чуть в стороне, обмякнув и свесив голову на грудь. По его виду можно было подумать, что сон настиг его на ходу. Скорее всего, так и было. Совий вызвался стеречь первым, и я глубоко сомневалась, что охотник просто так взял и уснул бы на страже. По спине протянуло морозом от осознания, как легко чаще могла справиться с нами. Всего лишь наслав крепкий сон. Но от чего-то никакая нечисть нас не побеспокоила. Стоило подумать о нечисти, как мое внимание привлекло неяркое свечение. До боли, вглядевшись в темноту, я увидела огонек, словно кто-то нес зажженную лучину. Показалось даже, что неверный свет обрисовывает силуэт человека. И это был очень знакомый силуэт. Я вскочила на ноги, продолжая всматриваться в ночь. От резкого движения закружилась голова, и я заморгала, прогоняя муть перед глазами. Когда я снова нашла взглядом огонек, он уже отдалился, будто несущий его человек уходил прочь. Я застегнула куртку, скрутила волосы в пучок, чтобы не зацепиться ими за ветки, и побежала вслед за удаляющимся огоньком. Собственные слова о том, что древний Дейвос как-то сумел открыть дорогу в мир Нави, породили в сердце робкую надежду, Что если мама увидела меня оттуда и пришла на помощь? А даже если это не она? Может, наша затея все же не так безнадежна? И лаумы действительно сумели выжить в чаще. Промелькнула мысль, что идти одной в непроглядную тьму, даже не попытавшись разбудить Дейвосов, это чистое безумие. Но тут же исчезла, словно ее кто-то смахнул рукой. Я быстро запыхалась и задышала ртом. Кисельный воздух с трудом наполнял грудь, и привычный темп хождения по лесу долго выдержать не удалось. Огонек, к которому я едва приблизилась, стал удаляться. Я открыла было рот, чтобы окрикнуть того, кто держал путь в ночной чаще. Но нога вдруг соскользнула с дороги и с хлюпаньем ушла в воду. Похоже, водоемы здесь все-таки были. Я рывком выдернула ногу. Благо, едва залилась в сапог. Но ее холодное прикосновение словно вернуло мне разум. Я заполошно огляделась. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралось болото. Как будто гигантское черное зеркало разбилось, и осколки его плашмя упали на землю. Тут и там из зеркальных просветов вытягивались корявые чудища, чуть светящиеся в темноте зеленым. Я скорчилась, осознав, что стою на крохотной кочке. Стоило шагнуть в любую сторону, и я провалилась бы в бочаг, не успев даже вскрикнуть. Самым жутким на этом болоте была тишина. Не квакали лягушки, не жужжали комары, не ухала выпь. Глубокая, безграничная тишина душила и лишала ориентиров. Показалось, что я оглохла. И я судорожно дернула сухим горлом. До ужаса захотелось подать голос, чтобы услышать хотя бы саму себя. Но чувство опасности сжало затылок длинными липкими пальцами, и я не издала ни звука. Напротив, постаралась даже дышать как можно реже и тише. Сбоку раздался плеск. Я медленно повернула голову в ту сторону и увидела, как на соседнюю кочку неуклюже выбирается багник. Выглядело это так, будто огромная куча грязи медленно пожирает клочок земли. Багник полностью втянул свое расплывчатое тело. Покрутился, повздыхал, и его туша пошла рябью. Я старалась не моргать, но все равно пропустила момент, когда багник натянул личину сутулого человека, покрытого шерстью. Нечисть подняла голову и втянула в воздух вывернутыми ноздрями. В мертвенном свете болотных деревьев блеснули выпученные глаза. На открытом пространстве спрятаться было некуда, да и вряд ли это помогло бы. Багник уже приманил меня мороком желанной встречи. Он знал мой запах. Знал, что я поддалась его чарам. Потому не спешил и не выискивал меня по всему болоту. Понимал, что я и так никуда не денусь. Я же готова была сейчас искупаться в грязи с головы до ног, лишь бы спрятать свой запах и укрыться от нави и твари. Удобно устроившись на кочке, багник повернулся в мою сторону. «Ты, Брум, сладко пахнешь, человек». Багник хлюпал и булькал, как болотный бочаг. Его слова путались со странными звуками, но я понимала все, что он говорил. Вот только отвечать не торопилась. «Поговори со мной. Бог? Брум? Нечасто. Брум? Мне попадается живое мясо». «Ясмина». Я закрыла глаза и мысленно обложила совья горланищего на всю чащу. Похоже, охотник потерял голову еще быстрее меня, раз решил ночью в Нави поорать. «Ясмина, где ты?» Сгусток темноты взлетел над болотом и разбился на сотни белых и красных искр. Вспышка отразилась в круглых глазах багника, и до последней черточки высветила меня, скорчившуюся на клочке сухой земли. Нечисть увидела меня и растянула в улыбке полный гнилых зубов рот. «Сладкое мясо». Без всплеска болотная тварь ушла под воду. Я плюнула на прятки и выпрямилась, крикнув «Я здесь!». Взлетела вторая вспышка. Из воды выметнулась темная туша. В нос шибанул запах мертвечины, и я взмахнула кинжалом, одновременно призывая силу рогана. Удар мощной лапы вышиб из легких весь воздух, и я рухнула в ледяное болото. Противная вонючая жижа была повсюду. Она залилась в нос и распахнутый в крике рот. Вязала по рукам и ногам, путала местами вверх и низ. Где-то в стороне взревела, и вода забурлила, когда багник нырнул следом и защелкал зубами, пытаясь схватить желанную добычу. Каким-то чудом я увернулась и наугад ткнула кинжалом. Я рвалась туда, где то и дело вспыхивал белый свет, отчаянно надеясь, что это дело рук Мария, и там я смогу дышать. Я едва успела поднять лицо над поверхностью болота, как багник схватил меня за ногу и дернул обратно на глубину. Глотнув густого воздуха, я без вскрика ушла под воду. Багник тянул меня на дно. Вода отавила все сильнее, и вдруг я поняла, она полна злобы. Ее спеленали тугими берегами, отрезали живые ключи, закрыли от нее небо и запретили обновляться и падать дождем. Она была в плену и ярилась на тех, кто это сделал. Я потянулась к злости воды, и пальцы заколола, будто в них впились сотни крохотных игл. Только это были не иглы, капли. Я попросила у каждой капли ее злость и собрала все отданное в один клубок. А потом швырнула его в багника. Его отбросило наверх, туда, где неистовствовал Марий. Огненосец не растерялся, и в отчаянно взвывшую нечисть ударила молния. Багник завизжал и начал расползаться в неопрятную кучу. Сверкнула вторая молния. За ней третья. Болотная тварь не успела завершить преображение. Обугленное тело, застрявшее на полпути между обликами, медленно поднялось к поверхности и закачалось, пуская круги по черному зеркалу. Я почувствовала, как мои руки и ноги опутывает жесткая веревка, и дернулась, пытаясь выбраться из болота, но не успела. Ряска наматывалась со всех сторон, как живая, а с глубины уже спешили новые твари, привлеченные шумом и запахом добычи. Я рванулась наверх изо всех сил, даже не подумав, что могу снова попросить помощи у воды. Сильная рука ухватила меня за шиворот и выдернула на твердую землю. Я даже не удивилась тому, что чуть не утонула всего в паре шагов от края болота. Я вообще ничему не удивлялась, потому что была очень занята тем, что выблевывало вонючую холодную жижу, пропитавшую меня, казалось, до самых костей. Сови поддерживал мои волосы, пока я не пришла в себя, хотя бы настолько, чтобы сесть и отдышаться. Охотник молча протянул флягу, и я присосалась к ней, забыв о собственном предупреждении. Подспудно я ждала нравоучения от Мария, но Дэйвос молча набросил на мои плечи свой кафтан и встал над нами с охотником, оглядываясь по сторонам. Я видела маму. Неожиданно вырвалась у меня. Мне было стыдно за то, что я так безрассудно покинула лагерь. Оправдываться я не собиралась. Но мне слишком хотелось хоть с кем-нибудь поделиться своими чувствами. Может, если рассказать кому-нибудь, то я перестану бросаться на любой манок, как блаженная. Это был обман. Отрезал Марий. Твоей матери здесь нет. Где бы она ни была, если бы она попала в Навий лес, то не выжила бы. Ты была почти права. Чаще. верхняя часть подземного мира. Все духи уходят ниже либо становятся нечистью. Впрочем, нет. Я ошибся. Если это твоя мать, то она давно стала навьей тварью. И тогда бежать к ней с распростертыми объятиями — мысль еще более идиотская, нежели уходить ночью за миражом. Мари, заткнись. Холодно процедил Сови, прожигая Дэйва со взглядом. А то что? Всадишь в меня стрелу? И будете блуждать здесь, пока вас не сожрет какая-нибудь нечисть? Я из нас троих единственный, кто способен трезво принимать решения. Мари не успел договорить, как воздух вспорол кулак и с хрустом влетел в его лицо. Убивать болотника Сови не собирался, но проучить — еще как. Голова Дэйва сомотнулась на бок, и мужчина непроизвольно отступил на пару шагов. Возле подошвы его сапог заплескалась черная бочажная вода. Болото, пока еще вдалеке, колыхнулось, на поверхности показалась чья-то безобразная морда и бесшумно ушла на глубину. Марий тронул холеными пальцами струйку крови, растер темную жидкость между пальцев и усмехнулся. Вот теперь к нам точно заявится вся та нечисть, что еще не видела представление, которое мне пришлось устроить из-за нашей маленькой роганы. Или все же Лаумы? Я встала на ноги и стянула с себя кафтан Дэйвоса. Меня тут же затрясло от холода, но я только вскинула голову, надеясь, что с гордостью, и взглянула в глаза Марию. Потом сделала два шага и уронила тяжелое черное одеяние на хлюпающую землю у его ног. Он прав, Сови. Мужчины уставились на меня с таким удивлением, что при иных обстоятельствах я бы рассмеялась. Но сейчас я за все сокровища мира не заставила бы себя даже улыбнуться. Я сглупила и подвела нас всех. Больше этого не повторится. На лице Мария мелькнуло что-то похожее на смущение, но, возможно, мне это привиделось. Он ничего не ответил. Наклонился, поднял кафтан и набросил его на плечи. И отошел от воды в тот момент, когда на берег выметнулась корявая, похожая на плеть, лапа. Не зацепив добычи, лапа проворно убралась обратно. В глубине болот раздался недовольный рев, но никто из нас не обратил на него внимания. «Возвращаемся на дорогу», — только и буркнул Дэйвос, выходя вперед.